Часть первая. Дурак во власти. Глава первая. О сладком слове трофеи или как я вступал в наследство. Я стоял у второй башни, башни с воротами, и не находил слов, чтобы высказаться. Материться по-русски на местных не имеет смысла, только пугаю их бестолку. В местном языке нет таких слов, которые я хотел бы озвучить. «Ну, вы меня тоже поймите. Прошло 4 дня после последнего штурма, а, надеюсь, последнего, а не крайнего, а воз и ныне там. Если кратко по ситуации, то она тревожная. Более того, опасная. По моему договору с дикими расами, негласно мы союзники. Но кто знает, как все повернется. В окрестностях стены до сих пор бродят остатки недобитков сил графа. Да и про племена орков, с которыми у нас нет союза, забывать не стоит. Союз с отдельными племенами — это далеко не мир со всей расой. Хер бы там. Примечание. Хер — одна из букв в алфавите до Октябрьской революции. Слово «похерить» в первоначальном смысле означало перечеркнуть лист договора крестом. Конец примечания. Я уехал от стены, пока не почувствовал, что моя жопа прикрыта, но мне пришлось сопровождать своих союзников-орков в проезде через долину. Боялся, что они не станут соблюдать договоренности. Боялся, что мои парни сорвутся на гостях долины. Боялся вообще любого пука и шороха. На сопровождение мелких отрядов орков по своей территории ушло 3 дня. Большую часть времени я был при вождях племен. Само собой, пили, но особо выпивкой не увлекались. У них впереди набег, им не до выпивки. А у меня постоянно попка делала жим-жим от мысли, что орки на жителей долины окрысятся. В общем, пронесло. Орки прошли скорым маршем через долину и, по примерным прикидкам, опередили на 6 дней остатки графских войск. Наверняка на волне внезапности орки взяли без особых потерь парочку замков-баронов. Все до банальности просто. Предполагаю, что обленившиеся дружинники проспали штурмы, а гонцы о поражении не успели с вестями. Пока бароны графа успеют собрать свои разрозненные силы после неудавшихся штурмов, пока пригонят остатки своих войск домой, пока по графству соберут кулак для ответки. В общем, орки успеют удрать обратно. Со своей стороны, я им в этом негласно помогу, пропущу обратно через ущелье малого пути. Так вот, к чему это я? По возвращению к стене я охренел от интеллекта моих парней. Ну, спрашиваю, из-за чего парням стоило взять и проявить разумную инициативу? Так и нет же. Образ мышления тут другой, средневековье. Я маленький человек, я отвечаю только за положенное мне. Считайте, что я опять долго матерился. У меня после восстания рыцарей и штурмов жесткий кадровый голод по всем уровням. От высшего командного уровня и до рядового состава. Но я не думал, что у меня такая глобальная проблема с подданными. Впрочем, ситуация у стены отчасти моя вина. Всех более-менее ценных кадров я забрал на сопровождение рейда орков. Я до последнего боялся, что, несмотря на все страховочные меры, дикие расы начнут резню населения долины. Как я при такой паранойе мог у стены оставить любого, кто умеет не только слушать приказы, но и своей тыковкой думать? Я тогда думал, что десятники, хорошо себя проявившие в боях, усиленные 2 дополнительными десятками дружинников и сотней ополчения, сумеют в случае чего удержать стену до прихода подмоги. На деле все оказалось не совсем так. Я до сих пор уверен, что в случае набега Брок и Стик десятники, пользующиеся авторитетом у своих, удержали бы сутки стену. Но в остальном они меня расстроили. Военные косточки привыкли отвечать только за свои десятки и основную поставленную задачу. Мозгов у них не хватает, чтобы проявить разумную инициативу. Парни молодцы в пределах своих знаний. Каждый ополченец щеголяет в трофейных доспехах. У некоторых эти доспехи подогнаны по фигуре или, что более реально, просто подобрали доспехи по фигуре. Караулы не спали на постах. Брок и Стик устроили разъездные патрули и секреты по ту сторону стены. Военные, что от них еще ожидать? Парни подвели в другом. Они тупо не умеют мыслить дальше горизонта своих привычек и обязанностей. Прошло уже 4 дня после крайнего штурма, а трофеи до сих пор не убраны. Конечно, основные котирующиеся предметы давно собраны, но ведь это далеко не все. Обобрать трупы от всего покойникам ненужного – это же далеко не все. Доспехи, оружие, снасти для штурма стены, ну там всякие веревки и прочее, было свалено в отдельные кучи рядом с воротами. Они в другом облажались. Таран, штурмовые лестницы, а также часть катапульта мои архаровцы сожгли. Еще раз. Осадные машины уничтожены. Я, блин, понимаю, что оставлять перед стеной такие девайсы не есть гуд, но сжигать-то зачем? Такие штуки самим в хозяйстве пригодятся. А они поступили по самому нелепому. Из всех осадных трофеев по случаю уцелели только две катапульты и осадная лестница на передвижном вагончике, поднимаемая за счет рычагов. Катапульты, когда их затащат на нашу сторону стены, я хотел использовать для посылки подарков через стену. Но вышел облом. Мои башни заняты своими малыми катапультами. Куда эти ставить, даже не представляю. Трофейные катапульты с земли по высокой дуге кидать камни не могут. Выходит, зря я матерился на десятников. Бесполезные для нас эти штуки катапульты. Своих малых катапульт на башнях хватает. Единственный уцелевший осадный вагон с лестницей тоже некуда было пристроить. В общем, я приказал отогнать вглубь долины эти инженерные сооружения. Как говорится, в хозяйстве все пригодится, но пока непонятно, куда это пригодится. После возни с бесполезными механизмами я поднялся на стену. Со стены я узрел очередные затупы моих парней. Поле битвы вроде как ободрано от самого ценного. Но сами трупы так и гниют на поле. Свои парни вроде как похоронены, как и павшие орки. А вот люди графа так и лежат неубранные. Еще раз. Трупы пришлых лежат непогребенные. Мне только чумы для полного счастья не хватает. Пришлось отправлять похоронные команды копать ямы и стаскивать в них покойников. К тому же со стены видно, что в отдалении до сих пор стоят шатры и палатки двух из четырех лагерей. Что за дела? Эти лагеря что, до сих пор не разграблены? При орках мы, понятное дело, так далеко от стены не выбирались. Боялись злить союзников тем, что роемся в их добыче. Сейчас же, когда они ушли, бросив им ненужное, сам Бог велел заняться сбором трофеев. Насчет богатых трофеев я не обольщался. Орки наверняка разграбили все лагеря, взяв все самое ценное. Но стопудово они взяли не все, бросили им ненужное, рассчитывая на более богатую добычу. Кто не понял, поясню. Даже ткань шатров — это не мелочи. Тут ткань — крайне дорогое удовольствие. Если мне самому шатер вроде как не нужен, то это не повод не загнать ненужное кому-либо при случае. Вылазка в недограбленные лагеря меня несколько расстроила. Брать тут было не особо много чего. В лагере преобладали шалаши из веток, гораздо реже встречались палатки из грубой кожи, по сути, тенты, закрепленные кольями к земле. Были, правда, с десяток небольших шатров из одноцветной ткани, цилиндры с навершиями конуса. Такие штуки 2 метра в высоту и 3 метра в диаметре. Шатры рыцарей не иначе. А еще было три объемных шатра из кусков разноцветных тканей диаметром около 6 метров. Один шатер даже более богатый, чем шатер якобы моего отца. Впрочем, я бы не стал называть эти шатры целыми. По усмешке судьбы, два самых дорогих шатра зияли огромными дырами в стенках. Какая-то сволочь вырезала от стены громадные куски ткани. Мне невольно вспомнилось, что я видел у некоторых своих людей немного торчавшие из-под доспехов ткани подобных расцветок. «Стик, мне плевать, что тут было. Что взяли в шатрах, то взяли». Понемногу начал я заводиться, глядя на вандализм своих подчиненных. «Слушай приказ. Все, кто срезал от шатров ткань, берут эту ткань и пришивают обратно. Не слышу ответа? Ты меня понял? За шатры спрошу отдельно. И не дай бог, все будет криво пришито. Чтобы шатры были лучше, чем новые. Ты меня понял?» Десятник что-то промямлил в ответ, что будет сделано. Не иначе он в этот момент рожал ежа. Только после этого я начал понемногу остывать. Придумали, блин, мишки, кала, трофеи портить. Так-то, с точки зрения простых вояк, все сделано правильно. Свои парни щеголяют в обновках, своим парням хорошо, а на остальных положить с большим прибором. Я отлично понимаю, что это главное правило любой службы, но ведь теперь это все мое. Это, получается, меня на каркалыгу кинули. Пускай теперь исправляют свой косяк.